Глава 4. Доктор оказался человеком умным, что отнюдь не облегчало положение. Он простукал легкие жили, послушал сердце, задал со скучающим видом обычные вопросы, явно не придавая им ни малейшего значения. Теперь Жиль сидел напротив врача в глубоком кресле стиля Людовика XIII и пристально смотрел на него в смутной надежде, что эта уверенность, этот безапелляционный тон не прикрывают полного бессилия врача исцелить пациента. В конце концов, врачи научились вырабатывать такое вот решительное выражение лица так же, как адвоката напускает на себя уверенность, так же, как у меня, вероятно, бывает иной раз выражение глубокого интереса и понимания, подобающее журналисту. И все же надежда теплилась в его душе. А вдруг и в самом деле существует этакая маленькая пилюлька, излечивающая от отвращения к жизни? Почему бы такое не быть? Может, у него, Жиле Лантье, просто чуточку недостает в организме кальция или железа, или еще какой-нибудь штуковины, и только поэтому он несчастен? Ведь бывает же, в конце концов, и так. Человек выдумывает не весь что насчет своей воли, свободы, мозга, и вдруг оказывается, что он связан по рукам и по ногам просто потому, что ему недостает витамина В. Так-то. Именно это и надо себе внушить, убедить себя в этом. Человеческий организм весьма сложная фабрика и... «Словом, вы чувствуете себя плохо», — сказал доктор. «Не скрою от вас, что я мало чем могу вам помочь». «Как так?» Жиль почувствовал себя униженным и обозлился. Ведь он уже психологически отдался во власть этого врача, доверился ему. И вдруг, через час, этот шарлатан преспокойно заявляет, что на него рассчитывать не приходится. «Да ведь он врач!» Это же, в конце концов, его ремесло. Он обязан что-нибудь сделать. Что, если бы в гараже механики вдруг перестали разбираться в машинах или... «Физически вы вполне здоровы. Во всяком случае, по внешним показателям. Если хотите, можно сделать анализы. Можно прописать вам лекарства для поднятия тонуса. Одну капсулу перед едой по 5 раз в день». Он говорил почти насмешливо. И Жиль возненавидел его. Он шел к чадолюбимому отцу, а ему подсунули ученого-скептика. «Раз вы считаете, что это поможет, я готов принимать любое лекарство хоть по 10 раз в день», — сухо сказал он. Доктор засмеялся. «Только какое! Вы страдаете общей вялостью, которую мы называем депрессией. Она затрагивает и умственную деятельность, и половую сферу, и все прочее, как вы говорили. Если желаете, могу направить вас к психиатру. Иногда бывает толк, иногда нет. Есть у нас доктор Жиро, он очень хорошо разбирается». Жиль взмахом руки отмел это предложение. «Могу посоветовать вам отправиться в путешествие, отдохнуть хорошенько или, наоборот, изнурять себя. Признаться, я плохой специалист в этой области. Я не решусь утверждать то, чего не знаю. Могу посоветовать только одно — выждать». Тут он позвал ассистентку и, словно делая подарок Жилю, продиктовал ей рецепт на безобидное и вместе с тем сложное по составу лекарство. Жиль смотрел на него. Ведь у этого человека хорошее, умное и усталое лицо. Подписав рецепт, доктор протянул его Жилю. «Давайте все-таки попробуем. По крайней мере, жену свою успокойте, если вы женаты». Жиль встал, но не решался уйти. Ему хотелось спросить: «Ну и что же мне теперь делать?» Он так редко ходил к врачам, что был ошеломлен равнодушием эскулапа, к которому обратился за помощью. «Благодарю вас», — сказала наконец. «Я знаю, что вы очень заняты, и только по просьбе Жана». «Мы с Жаном большие приятели», — сказал доктор. «Во всяком случае, друг мой, таких больных, как вы, я вижу человек 15 в неделю. В конце концов, все у них налаживается. Знамение времени, как говорится». Он похлопал Жиля по спине и выставил за дверь. Итак, 5 часов вечера Жиль оказался на тротуаре, взбешенный и, главное, ошеломленный, словно ему объявили, что он скоро умрет. Жан сказал ему: «Сходи к этому доктору, он, по крайней мере, не будет морочить тебе голову». «Но разве не имеет права врач, занимающийся исцелением недугов, морочить людям голову. Жиль отдавал себе отчет, что он предпочел бы иметь дело с каким-нибудь лжепророком или с дураком, пичкающим пациентов лекарствами. Он пал так низко, что предпочел бы, чтобы его обманывали в открытую, врали в лицо, лишь бы это его подбодрило. Вот до чего он дошел. И при этой мысли он стал себе еще противнее. Что делать? Можно, разумеется, вернуться в редакцию, хотя у него в кои-то веки имелась основательная причина прогулять. Я был у врача. Что за ребяческие повадки? Что за мания вечно оправдываться, врать, видеть в других взрослых людях классных надзирателей, которых ничего не стоит надуть? Да, это настроение, ставшее привычным, угнетало его все больше и больше. А его работа, работа, которой он прежде так увлекался, теперь он не в силах выполнять ее, пусть даже плохо. Все делает сейчас за него Жан. И это, в конце концов, станет известно редакции. Его выкинут из газеты, которую он полюбил, и где с таким трудом сумел создать себе положение. И он вновь станет жалким барзаписцем в какой-нибудь бульварной газетенке. И по делам ему. Он кончит жизнь среди ненасытных подонков, которыми кишат редакции подобных органов печати, будет беспробудно пьянствовать, а вечерами оплакивать свою судьбу в ночных кабаках. Вот и все. Ну что ж, раз опускаться на дно, так уж опускаться сразу. Жильда, наверное, сейчас дома. Жильда что-нибудь придумает. Жильда всегда дома и всегда готова доставить удовольствие другим или себе самой, либо то и другое вместе. Жильда уже много лет была содержанкой весьма покладистого бразильца, которого пленил ее цинизм. Она почти не выходила из своей квартиры в Пасси. Белита же жила в чаду чувственных удовольствий, как другие в чаду опиума. 48 лет у нее было все еще великолепное тело, что-то львиное в чертах увядающего лица и дикие вспышки гнева. Жан говорил, что это одна из последних героинь Барде де Орвильи, и Жиль мог бы с этим согласиться, не будь он таким знатоком женщин. Иной раз за торжествующей грубой личиной Жильды угадывалось нехитрое, чуть книжное комедианство. Но во всяком случае она была славная баба и очень его любила. Он подозвал такси, потому что вот уже 2 месяца водить машину по улицам Парижа стало для него невыносимой пыткой, и дал шоферу адрес Жильды. На этот раз она в виде исключения была одна и приняла его в домашнем пестром платье, что ей очень шло. Жиль она встретила потоком нежных укоров. Он присел на край кровати и приготовился слушать ее болтовню. Ей, оказывается, ужасно его не доставало. Она недавно вернулась с Багамских островов. Она терпеть не может жаркие страны, почти так же, как северные. Теперь у нее новый любовник, 19-летний юнец. Она с ним разводит сантименты. Но его сестра тоже ей нравится. Виски или сухой мартини? Прежде он пил сухой мартини. Во времена их романа. Сколько же дней он продолжался? Жильда едва не полюбила его, да-да, по-настоящему. Минут через 10 она остановилась и кинула на Жиля строгий взгляд. «Ты что там замышляешь?» И оба прыснули со смеху. Они уже давно ввели в обиход это выражение «Ты что там замышляешь?» Раздражение Жиля прошло, он успокоился, вытянул ноги поудобнее и окинул благосклонным, отчужденным взглядом бывшего жильца причудливо обставленную комнату. «Я сейчас у доктора был», — сказал он. «Ты? Что ж с тобой стряслось? А ты и правда похудел. Уж не подцепил ли?» Она не договорила. И Жиль не без иронии подумал, что слово, не произнесенное Жильдой, было, пожалуй, единственным, которое она стыдилась выговорить вслух. «Успокойся, рака у меня нет. Ничего у меня нет, только хандра». «Ну и хорошо», — обрадовалась она, — «а то я уж испугалась. И давно это у тебя?» «Да, 3 месяца. Не знаю в точности». «Вот что», — сказала она назидательным тоном, — «вовсе у тебя не хандра. У тебя депрессия. Вспомни, в каком я была состоянии в 62-м году». По-видимому, этой болезнью, во-первых, страдали все подряд, а во-вторых, с жаром стремились о ней поведать. И это было досадно. Жилю пришлось выслушать рассказ Жильды о том, какая у нее была нервная депрессия, которая в одно прекрасное утро внезапно прошла сама собой, кажется, на острове Капри. И Жиль все пытался понять, было ли тут что-нибудь общее с тем, что испытывает он, Жиль Лантье. Ничего общего. «Я знаю, что ты думаешь», — вдруг сказала она. «Ты думаешь, что у тебя все по-другому, Но ты ошибаешься. Все так же, как у меня. В один прекрасный день ты проснешься утром веселый, как зяблик, такой же, как прежде. Или пустишь себе пулю в лоб. Ты, конечно, умнее меня, но какая сейчас тебе польза от твоего ума?» Она говорила ласково, положив руку ему на колено, наклоняясь к нему, и он удивлялся, что его нисколько не влечет к этому прекрасному телу. Прежде у него всегда вспыхивало желание при встречах с ней. Он было потянулся к глубокому вырезу ее платья, но она перехватила его руку. «Нет», — сказала она, — «я же вижу, тебе ничуть не хочется». Тогда он положил голову ей на плечо и вытянулся рядом. Он лежал одетый, не двигаясь. Она молча поглаживала его по голове. Он ничего не видел, уткнувшись носом в складки ее шелкового платья. Ему трудно было дышать, подташнивало, но он не в силах был пошевелиться. Жильда вдруг встряхнула его. Он пробормотал что-то невнятное. «Слушай, Жиль, сейчас приедет Арно. Мне надо одеться. Он хотел поехать со мной в какой-то омерзительный ночной кабак, но ты можешь остаться здесь. Если хочешь, я пришлю тебе Веронику. Эта индианка великолепная, необыкновенно зажигательная женщина. Хоть развлечешься немного. Ты что, все еще с Элоизой?» Она произнесла эти слова презрительным тоном, каким говорят женщины, желая показать, что не одобряет затянувшихся связей своих бывших любовников. Жиль кивнул. «Значит, да». Ему хотелось только одного — не двигаться. Так страшно было вновь ринуться в парижскую сутолоку, искать такси в 7 часов вечера, выдерживать натиск куда-то спешащей толпы. «Хорошо, я останусь». Он с неподдельным удовольствием смотрел, как она подправляет грим, переодевается, звонит по телефону. Он даже пожал руку юному Арно, типичному котику, не без снисходительности. Ожидая в тихой квартире обещанного появления незнакомки, он даже почувствовал себя героем детективного романа, и это забавляло его. После ухода Жильды он устроился на диване в гостиной, накинув на себя мужской халат, который кто-то очень кстати здесь оставил. Закурил сигарету, взял иллюстрированный журнал, поставил возле себя на ковре стакан с виски. Потом ему пришлось встать, чтобы найти пепельницу. Потом встать, чтобы приглушить проигрыватель, запущенный Жильдой, слишком громко для тихой музыки. Потом пришлось встать, чтобы отворить окно, потому что он задыхался от жары. Потом пришлось встать, чтобы закрыть окно, потому что он продрог. Потом пришлось встать, чтобы взять сигареты, забытые в спальне Жильды. Потом пришлось встать, чтобы положить кусочек льда в согревшейся виски. Потом пришлось встать, чтобы переменить пластинку, прокрученную уже 3 раза подряд. Потом пришлось встать, так как звонил телефон, потом пришлось встать за новым журналом. И когда по истечении часа у входной двери раздался звонок, раздражение Жиля против самого себя достигло апогея, и он не встал, чтобы отворить.